Но на свою беду сестра была слишком занята своими мыслями, чтобы еще ловить мои. «Знаешь, Янька, начальник авиаразведки разрешил захватить нас с собой. Мы летим в Астрахань, ты и я». «Зачем?» – испугался я. «У меня же начинается отпуск. Все договорено, меня заменят. Почему же не побывать в городе?» «Но я приступил к работе. Ты обещал через месяц, а месяц еще не прошел. Приедем, тогда начнешь работать». Я вдруг понял, что у Лизы все было обдумано заранее. Она списалась с Глебом. «Лиза, ты знала все это заранее?» – спросил я обидчиво. «Да», – неохотно признала сестра. «Какая ты скрытная! А вдруг бы он не приехал?» «Он – это был Глеб. Если у меня и были какие угрызения совести, ведь все же я поступал не по-комсомольски, то они теперь начисто исчезли». Лиза, как всегда, поняла меня без слов. «Почему ты его так не взлюбил?» «Ну, какой-то он... какой? Хочет быть героем, а кишка слаба. А ты бы не захотел стать героем?» «Наверное, бы захотел». «Ну вот!» В голосе ее была укоризна, и я не нашелся, что возразить. Пока мы добирались домой, то на велосипеде, то пешком, я все размышлял об этом. «Каждый из нас не прочь стать героем. Почему же мне так противно это в Глебе? Слабость, захотевшая стать силой, трусость мужеством. Но это как раз очень хорошо. Почему все ж таки противно? Не знаю, по какой ассоциации я вспомнил Павлушку Рыжова с его стремлением властвовать. Его жизненная цель – добиться во что бы то ни стало командной должности. Я понимаю, можно мечтать стать летчиком, моряком, артистом, учителем, врачом, верхолазом или трактористом, или там кем угодно. Но мечтать о том, что ты будешь, как твой дядя, областного масштаба, в этом было что-то да нельзя гнусное, противоестественное. Когда Михаил Васильевич Водопьянов совершал свой трудный перелет над Ледовитым океаном, рискуя жизнью, чтобы достичь Северного полюса, разве о звании он думал в ту ночь? Разве о звании думает мальчик, поставивший целью своей жизни добиться регулирования уровня Каспия? Даже проект дамбы, любовно выполненный им, носит теперь имя другого ученого. «Простак в жизни», — сказал о мальчике с явным пренебрежением Глеб. «Он-то не был простаком». Дома мы быстро собрались и прилегли немного отдохнуть. Я уснул в тот момент, когда клал голову на подушку. Разбудила меня Лиза, уже одетая в серое пестренькое платье и такой же точно жакет, свежая, разрумянившаяся, веселая. Светло-серые глаза ее так и лучились от предстоящего удовольствия. «Вставай, Янька, нам надо еще успеть пообедать», – торопила она. «С минуты на минуту будет Глеб». Я чуть не подавился от смеха щами, вдруг представив, в каком виде появится сейчас Глеб перед Лизой. Я-то знал, в каком. «В Астрахани сейчас мальчик и Иван Владимирович», – оживленно сообщила сестра. Я очень обрадовался. «Мы их найдем? Обязательно. В Астрахани идет совещание по проблеме Каспия. Вот бы нам туда попасть. Как интересно!» «Да, очень!» – я опять засмеялся. Лиза посмотрела на меня с удивлением. Только мы пообедали, как послышался рокот самолета, и мы стремглав выскочили наружу. Небольшой самолет, похожий на серебряную рыбку с прозрачным хвостовым оперением, описывал большой размашистый круг. Показался улыбающийся Охотин в кожаном шлеме, за ним выглядывал бортмеханик. Еще минута, и, замедляя бег, амфибия уже катилась по песку. Веснущатый, синеглазый, стриженный наголо бортмеханик Костя помог нам погрузить чемодан. «А где Глеб?» – с некоторым разочарованием спросила сестра. Бортмеханик хихикнул и тут же закашлялся под строгим взглядом Охотина. «Вылетел по срочному заданию», – сдерживая улыбку, объяснил Охотин. С момента, когда мы уселись на пассажирские места, их всего два и было, и самолет побежал вперед, слегка подпрыгивая на неровностях, а затем плавно устремился ввысь, чувство реальности происходящего оставило меня.